Глава третья. Круглое таскать, квадратное катать. Можно было бы войти в здание через парадный вход, но я вполне осознанно не стал даже пытаться это сделать. Во-первых, у меня не было уверенности, что попытка открыть кодовый замок на двери не даст совершенно ненужной мне засветки в эфире, и та не спровоцирует чьего-то интереса. А во-вторых, очень не хотелось оставлять на виду явные следы моего присутствия. А жалюзи грузовых ворот, ну, погнул чуток. Так ведь выровнял же, насколько смог. К тому же и расположены эти ворота так, что с улицы их не увидеть. Удобно. Оказавшись в гараже, окутанный мощным кинетическим щитом, я настороженно огляделся. Никого и ничего. Тихо и пусто. Совсем тихо. И это хорошо. Я напряг чутье, старательно выискивая фиксаторы ловушек и другие возможные сюрпризы. А в том, что их здесь полно, я не сомневался. Доказательства не нужны. Достаточно вспомнить, как меня встретили здесь после короткого знакомства с тюрьмой Преображенского приказа. Ну да, то дело прошлое. Остается надеяться, что во второй раз я так не вляпаюсь. Тем более, что теперь у меня найдется, что противопоставить возможным ловушкам. Например, вот это. Я остановился у лестницы, ведущей вниз к тиру. И замерев, рядом с темной металлической пластиной терминала ввел знакомый, хотя и ни разу не использованный мною прежде код абонемента. В присутствии работников клуба он был просто ни к чему. Все двери были открыты и так. А сейчас... Оп! Оказывается, не все. Панель сверкнула уведомлением об отключении активной защиты. И я, сбросив, наконец, отвод глаз, с любопытством уставился на отъехавшую в сторону стенную панель на нижней лестничной площадке, справа от входа в тир. Спустившись, заглянул в открывшийся проем в боковой стене. Так, и куда мне идти? В тир и оружейку или... Я перевел взгляд с разблокированной двери в знакомое помещение на проем в боковой стене. И чуть помедлив шагнул вперед. Успеется. Любопытство было зверски забито ногами в самый далекий уголок сознания, и я помчался в тир. Поворот. Огромный темный зал и дверь оружейки в противоположной от входа стене. Черт! Забранный решеткой проем за дверью и вид на пустую оружейку стал мне наградой. Облом. Но, собственно, чего-то в этом роде стоило ожидать, наверное. Но обидно, да? Ладно, отставить сопли. У меня здесь и другое дело имеется, оказывается. Ну да, я просто не прощу себе, если не пошарюсь в тайниках брюховского клуба. А учитывая, что у меня, как выяснилось, имеется вполне законный доступ к ним и немного свободного времени. В общем, не вешать нос и вперед. Надеюсь, там найдется что-нибудь интересное. И здесь лестница, ведущая еще ниже. Логично. Я поднял взгляд на скошенный потолок и хмыкнул. Ну да, а над нами лестничный пролет, поднявшись по которому можно попасть в кабинет владельца клуба. Да, я, конечно, предполагал, что код члена клуба мне поможет, но чтобы настолько, с другой стороны, мог бы и догадаться. Все-таки клуб не из простых. Сильно сомневаюсь, что среди его участников могут оказаться левые люди, не связанные с эфирниками. Но оно и к лучшему. В отличие от каменных лестниц, ведущих в тир и на этаж служебных помещений, этот лестничный пролет был металлическим. Глухо загремели ступени под тяжестью ЛТК, и в ту же секунду под скошенным высоким потолком начали загораться тусклые лампы. Стенная панель, тихо прошелестев за моей спиной, встала на место и оказался отрезан от выхода. Впрочем, не думаю, что это большая проблема. Все-таки при проектировании этого хода инженеры явно уделяли больше внимания скрытности, чем неприступности. Так что в крайнем случае я просто выломаю эту дверь, а пока вперед и вниз, да. 3 лестничных пролета, 12 метров ниже уровня первого этажа. Примерно. Учитывая высоту потолков в тире, между нижним уровнем и подвальным помещением имеется нехилая такая прокладка, метров 4 толщиной, не меньше. И если верить моему чутью, это далеко не грунт. А вот и конец спуска. Единственная дверь в узком закутке, и вот она-то как раз построена с прицелом на запредельную прочность. Опять пластина терминала. Код. Вспышка разрешающего сигнала. И тишина. Да уж. Автоматикой тут и не пахнет. Я крутанул тугой штурвал и, почуяв, как за дверью защелкали кремольеры, медленно потянул ее на себя. Даже несмотря на приводы ЛТК, я почувствовал, с какой неохотой открывается тяжелая толстенная створка, своей основательностью сделавшая бы честь любому банковскому хранилищу. Узкий тамбур за дверью осветился уже знакомыми потолочными панелями. Так, ну схема, конечно, знакомая. Пока я не закрою одну дверь, вторая не откроется. Но не дай бог, что пойдет не так, и я рискую застрять в этом тамбуре без всякой возможности выбраться. Впрочем, грант я или погулять вышел. Зря, что ли, меня дедовы монахи натаскивали. Я уселся прямо на высокий порожек распахнутой двери и сосредоточился на кодовом замке. Спустя четверть часа был уверен, что даже если окажусь запертым, открыть выход на лестницу не составит для меня труда. Главное суметь подать нужный эфирный сигнал на вход рунного дешифратора, скрытого в недрах панели. Ну а с этим у меня проблем не будет. Надеюсь. Я недоверчиво покосился на дверь, коснулся ладонью рукояти тесака и, подав команду ЛТК о переключении на внутреннюю регенерационную систему, решительно захлопнул створку. Освещение мигнуло, и рядом с дверью в противоположной стене тамбура активировалась еще одна панель. Код моего абонемента, кажется, заставил систему на миг задуматься. Но уже через секунду на панели сверкнул разрешающий сигнал. И я опять взялся за штурвал замка. Есть! Широкий коридор, крашенные в спокойные кремовые тона стены и что-то вроде темно-зеленого ковролина. Хотя о настоящем его цвете я мог судить только по узкой тропке, протоптанной в пыли. И двери, двери, двери. Обычные филенчатые створки, ничуть не похожие на тех стальных монстров, что установлены в тамбуре за моей спиной. Мда, теперь понятно, почему дед так натаскивал, чтобы я наведался в девяточку. И зачем интересовался кодом моего абонемента? Конспиратор хренов! Неужто нельзя было прямо сказать, что здесь схрон эфирников? Нет, обязательно надо было вилять и не договаривать. А, ладно, я еще поговорю со старым. Но черт возьми, здесь же жить можно. Интересно только одно. А, собственно, где все? То есть куда подевался Брюхов со своим семейством и обслуживающий персонал? Хм, стоп. Это сейчас не столь важно. А важно совсем другое. Я отряхнул головой и пошел вперед по коридору, заглядывая во все двери подряд. Жилые помещения, конференц-зал, столовая, кухня, холодильная, генераторная, склад. Как говорил один персонаж, это я удачно зашел. Заодно, кажется, я вижу, куда переехало содержимое оружейки. По крайней мере, гора вооружения и ящики с боеприпасами, составленные в ближайшем углу просторного помещения, совершенно точно появились здесь недавно. А дальше — стеллажи. Стеллажи. Я в раю? Заметив висящий на стене у входа планшет, я подхватил легкую полимерную панель, и мои глаза разбежались. Чего здесь только нет? Хм, так, а вот эти позиции надо уточнить. Секция Г. Следуя указаниям планшета, я прошел через весь склад и застыл у противоположной от входа стены. Это секция? Это гараж, чтоб его! Только неописанный в планшете тяжелой боевой платформы «Барсте», то есть вооруженного бронетранспортера, никакой-то непонятности под маркировкой «Змей-С» здесь не обнаружилось. Зато на пыльном полу были отчетливо видны полукружья следов от распахивавшихся недавно створок ворот. Должно быть, их открывали тогда же, когда перенесли на склад содержимое оружейки. По крайней мере, следы в коридорах и на складе явно появились в одно время. Хм, надо будет пробежаться, посмотреть, что еще забрали с собой хозяева, покидая это место. Или я бросил взгляд на планшет и, заметив напротив позиции поля типа «приход-расход», принялся копаться в настройках. Тщетно, как бы я ни извращался, получить актуальный список наличного имущества мне не удалось. Конечно, очень хотелось поверить, что все позиции по-прежнему на месте, но отсутствие транспорта, изъявшие на полках прорехи, как-то не способствовали оптимизму. Похоже, Брюховы изрядно облегчили это хранилище перед уходом и не потрудились оставить записи об изъятых вещах. Что ж, значит, придется проводить инвентаризацию вручную. Я усмехнулся и, упрятав планшет в контейнер, который у меня язык до сих пор не поворачивается назвать рюкзаком, двинулся к небольшой двери, врезанной в ворота гаражной секции. Опять кодовый замок и новый шлюз. Хм, очень большой шлюз. Вторая дверь, съев код, распахнулась с легким скрипом. И, оказавшись на улице, я удивленно хмыкнул. Прямо передо мной оказалась пустая автостоянка с заметенной снегом подъездной дорожкой. А справа — обрыв, густо поросший высоким кустарником, за черными ветками которого виднелось довольно большое белое поле замерзшего большого пожарного пруда. Однако я обернулся на шорох, раздавшийся за спиной, и, увидев встающий на место рекламный щит на склоне, уважительно покачал головой. Вот ведь конспираторы! Внимательно осмотрев замаскированные ворота, я нашел на них панель кодового замка и, убедившись в его работоспособности, двинулся к подъездной дорожке. Время у меня еще есть, так что я решил сделать небольшой круг, обежав Преображенское. Это будет, как минимум, не бесполезно. Людей здесь, конечно, нет, но не мешало бы узнать, как обстоит дело с возможными гостями. Точнее, не часто ли здесь появляются мародеры и мятежники. Домой я вернулся только в 16:00, уставший, но довольный. А когда в мой спальник, вновь переехавшей в гостиную, забралась сонная Оля, я только что не заурчал. А может быть, и в самом деле урчал. Не помню, уснул. А утро началось для меня едва ли не через 3 часа. Впрочем, тут я сам виноват. Будильник браслета, безжалостно выставленный мною на 7:30, честно выполнил возложенные на него поручения. Ну а я, приняв душ и приведя себя в порядок, в свою очередь, также безжалостно принялся тормошить своих гостей, друзей и учеников, начав, естественно, со своей нареченной. «Ну, еще 5 минут», — сквозь сон прохныкала Ольга. но была подвергнута пытке щекоткой и, фыркнув недовольной кошкой, наконец соизволила открыть глаза. «Поднимайся, солнышко, у нас сегодня очень много дел и очень мало времени». Поцеловав невесту, я бросил взгляд на завозившегося в своем спальнике Хромова. «Давай, давай, народу много, а душ у нас всего один». В глазах Оли мелькнуло понимание, и через секунду мой спальник опустел. А еще через несколько минут дом ожил, наполнившись шумом голосов проснувшихся обитателей. «Кирилл, ты говорил о каких-то делах». Едва мы покончили с завтраком, поинтересовалась Оля, и на мне скрестились взгляды всех присутствующих. «Поделишься своими планами?» «Конечно». Я чуть помедлил и договорил. «Собирайте вещи. Сегодня мы уходим». Да уж, если Ольга даже не удивилась тому, что связанный с ЛТК домашний вычислитель не предупредил обо мне, то дежурившим этой ночью во дворе рындом Вербицкого, прошляпившим мое возвращение, явно было не по себе. Или они решили, что я над ними так пошутил, воспользовавшись каким-нибудь секретным ходом. Честное слово, сам слышал, как заместитель Мальцева, этот Олег, бормотал что-то похожее в беседе с сослуживцем, когда увидел меня выходящим на веранду после завтрака. Хм, ну положим, секретный подземный ход у меня действительно имеется. Но пользоваться им, чтобы обойти охрану собственного дома? Мда. Похоже, насчет играющего в пятой точке детства рында валит с больной головы на здоровую. Счастье еще, что мне не придется долго терпеть компанию этого неосторожного человека. Уж я постараюсь. Бодаться с этим горячим финским хлопцем нет никакого желания. Сборы. Какое счастье, что рядом оказался Хромов. Без его авторитета дамы запрягли бы всех и вся тащить их неведомо откуда взявшиеся баулы с вещами. Впрочем, вру. Ольге хватило одного взгляда на приготовленный мною рюкзак, чтобы развернуться на 180 градусов и, исчезнув в спальне, заняться перебором собранных ею шмоток. Ну и замечательно. А как закончит, я еще и проверю, что она там приготовила. На всякий случай. Я покосился на близняшек, уныло перечитывающих выданный Хромовым список необходимых вещей. И, попросив сестер позаботиться о Вербицких, хмыкнув, двинулся на поиски Мальцева. Рында нашелся во дворе. Сидя за столом на веранде, капитан в компании трех своих подчиненных сосредоточенно наворачивал пшенную кашу со шкварками. И явно о чем-то задумавшись, не обращал никакого внимания на мое вторжение. Тихо гудел полог, защищающий веранду от холодного ветра. Молча переглядывались рынды, изредка бросая на меня острые взгляды. А Мальцев все продолжал изображать из себя комбайн по уборке вареных зерновых. «Капитан, протрете?» — окликнул я его, когда ложка в руке задумавшегося рында в очередной раз шкрябнула по уже опустевшей тарелке. Только сейчас Вадим вздрогнул и, глянув на посуду, отложил ложку в сторону. «Хм, Кирилл, очнулся. Замечательно», — улыбнулся я. Но тут же посерьезнел. «Вадим, нам нужно поговорить». Один короткий взгляд капитана, и бойцы, подхватившись, исчезли из-за стола вместе с завтраком. Только ветер свистнул. «Слушаю вас». «Готовьте людей. Сегодня мы отсюда уходим», — произнес я. «Считаете, это место небезопасно?» — чуть приподнял бровь Мальцев. «Решил меня поддеть? Ну-ну». «После происшествия в доме Вербицких, да. Судите сами. Сначала информация о нашей договоренности ушла налево. Затем семья Анатолия Семеновича исчезает из дома. Сколько времени потребуется, чтобы сложить 2 и 2? По-хорошему, нам надо было бы уйти сразу, как только вы добрались сюда. Я же понадеялся на неудобство расположения моего дома в нынешних условиях и неосведомленность возможных недоброжелателей о его местонахождении. Учитывая нынешние проблемы связи, это было оправдано. Но фора во времени истекает. «Хм, и куда же мы направимся?» — чуть помедлив, кивнул Вадим. «Ну да, не дурак, прекрасно понимает, что дальнейшее сидение здесь нецелесообразно». «Есть одно место, но...» «Кирилл, не тяните!» — нахмурился Мальцев. «Хорошо», — пожал я плечами. «Ваш десяток туда не попадет. Максимум по одному охраннику на каждую из вербицких. И то, в непосредственной близости от укрытия, я лишу вас возможности определить свое местонахождение». «Издеваешься?» Раздувая ноздри и явно старательно сдерживаясь, чтобы не вспылить, проговорил Вадим. «Ничуть», — покачал я головой. А когда мой собеседник начал приподниматься из-за стола, положил ему руку на плечо, силой заставляя сесть обратно на лавку. Без разгона не обошлось. «Здоров, кабан!» «Сядь! Ты доверяешь своим людям? Это я понимаю. Но я не доверяю ни им, ни тебе. С другой стороны, тебе верит Вербицкий. И только поэтому я предлагаю компромисс. Отбираешь одного человека из своей команды, с которым разделишь обязанности по охране семьи Анатолия Семеновича. Остальные же доведут нас до ночной стоянки, а утром отправятся во свояси. Других вариантов нет». «А если...» Мальцев осекся, недоуменно потер отдавленное мною плечо и договорил уже куда тише. «Мне же Вербицкий голову оторвет за такое самоуправство!» «Есть!» Он согласился. Я уж было порадовался своим способностям, когда, обернувшись, заметил маячащего в дверях Хромова. Мда, теперь понятно, почему Вадим так быстро сменил точку зрения. Эх, и чего же я такой маленький-то, а? Но вдоволь поубиваться о малом возрасте мне не удалось. Аристарх явился не просто так, и уже через минуту меня тоже закрутил вихрь сборов. Точнее, пришлось заняться подбором подходящей моим подопечным амуниции. С оружием разобрались быстро. Близняшки обзавелись заурами, Елизавета с Леонидом и, к моему удивлению, Василиса Тимофеевна с Марией положили глаз на германские автоматы, которые я прихватил со склада девяточки в дополнение к тому, что отнял у наемников в поезде. Рогов вцепился в мою самоделку. Полагаю, его инженерно-техническая душа просто прикипела к неизвестной конструкции. Но если с сестрами все понятно, с их заточкой под стихийное противостояние автомат только мешать будет, то Елизавета и Вербицкие... «Кирилл, а чего вы хотели? Мы же целители по профилю. Мощные стихийные техники для нас не актуальны. Это вот милая Элина, Валькирия. А у нас такого опыта нет», — с мягкой улыбкой пояснила свой выбор старшая Вербицкая. «Зато со стрелометами учат обращаться каждого целителя без исключения. Это проще и быстрее, и не так отвлекает от учебы по основной специальности». Когда же я повернулся к Леониду, тот вместо ответа о причинах своего выбора прямо у меня на глазах раскидал схваченный им автомат по частям и также сноровисто его собрал. «Хм, вопросов не имею». В общем, со стволами разобрались. Боеприпас, притащенный из клуба и собранный у меня дома, поделили, а потом дело дошло до проверки рюкзаков. Благо в томилинских трофеях их нашлось около десятка. Мда, писк, виск и покрасневшие щеки дам. Судя по содержимому баулов, откровенно забивших на составленный хромовым список, хорошо еще, что Василиса Тимофеевна подставила дружеское плечо, так что под ее строгим взглядом рюкзаки как-то неожиданно похудели, чуть ли не в половину от прежнего объема, чтобы тут же вновь оказаться набитыми под завязку, но на сей раз действительно нужными вещами, а не третьей парой туфелек вот к этому платьицу. Утрирую, конечно, но я сильно сомневаюсь, что у обжившихся здесь учениц было время на шопинг. Тогда откуда, черт возьми, откуда в моем доме взялось столько бабских шмоток? Но самым трудным оказалось укомплектовать ЛТК, с тем, чтобы эти навороченные костюмы могли работать автономно, без привязки к стендам. И тут помощь Рогова стала просто неоценимой. Наш технарь сумел уложить в контейнер моего визеля почти полный набор необходимых железяк, из которых клятвенно обещал сварганить полевой стенд. Не вместившееся же было уложено в контейнер Ольгиного ЛТК, ну а наши личные вещи пришлось прихватить Хромову. Не из-за тяжести железа, а просто потому, что в заплечных контейнерах просто не осталось свободного места. А таскать на себе еще и рюкзаки с вещами просто физически неудобно. Оставшееся же оборудование скинули в подвал, где и заперли. А заработавший там же генератор превратил под пол в настоящий тайник. Не хуже, чем тот, что был у наемников. Обед прошел по походному быстро. И едва часы пробили 15, наш отряд выбрался с территории и дружной колонной под охраной двух ЛТК почапал в лес. На северо-запад, оставляя за собой широкий след, тут же заметавшийся снегом. И теперь уже действительно пустой дом, когда-то бывший конным клубом на границе Сокольнического парка и лесопарковой зоны. Вадим выплыл из темноты. Сознание медленно возвращалось к нему, пока, наконец, веки не распахнулись, чтобы тут же опять захлопнуться, пережидая, когда исчезнут разноцветные круги от полоснувшего по глазам света. Вопреки ожиданиям, мозг Рында работал быстро и четко. Так, словно и не отключался. Мальцев прислушался. Тишина. Не слышно ни клекота и перестука стрелометов, ни криков людей и взрывов гранат. Значит, боя нет? Тогда где он? В госпитале? Нет, запах совершенно не похож. А уж больничные запахи Вадиму известны не понаслышке. Здесь же ничего подобного. Сухой и словно бы чуть пыльный воздух, без ярко выраженных ароматов, очень похож. Он в бункере-убежище? Веки чуть приподнялись, позволяя хоть немного осмотреться. Бежевая стена, яркий свет панели на потолке, окон не видно. Очень похоже на бункер, да. Но чей? Государя или кого-то из бояр? Плен? Очнулся. Голос ворвался в комнату, где лежал Мальцев, через распахнувшуюся дверь, а следом послышались легкие шаги. Ну, открывайте уже глаза, господин капитан. Хватит симулировать. Кирилл, уверенно кивнул Рында, открывая глаза, и, приподнявшись на локтях, принялся сверлить посетителя хмурым взглядом. «А вы кого ожидали? Чупакабру?» — фыркнул тот и поставил на тумбочку в изголовье кровати небольшой поднос с едой. «Завтрак подан, господин капитан. Садитесь жрать, пожалуйста». Впрочем, Вадиму было не до еды. Он смотрел на наглого мальчишку и мечтал только об одном — удавить его, пока не вырос. Ну или хотя бы высечь розгами, чтобы неделю сидеть не мог. О чем он и сообщил Кириллу. В ответ тот только руками развел. «Ну а как еще я мог обеспечить секретность, капитан?» Неожиданно усталым голосом произнес Кирилл, присаживаясь на настоящую рядом табуретку. «Никто не должен знать, где мы. А здесь десяток человек, которых я знать не знаю. Что мне еще оставалось делать?» «Сказал бы мне. Моего приказа они не ослушаются. Снялись бы и ушли», — буркнул Мальцев. «А где гарантия, что потом кто-то из них не упал бы нам на хвост?» — пожал плечами Кирилл. «Оставил бы меня рядом. Я бы проследил. «Усыплять-то зачем?» — вызверился Вадим и после недолгой паузы, чуть успокоившись, добавил. «Да и меня тоже!»